к чему это приводит? Да? То есть, к чему это приводит? Это приводит к тому, что очень частые жалобы женщин такие. Что он не разговаривает. И особенно явно это проявляется в подростках. В какой период жизни это проявляется особенно явственно, вот эти сложности, да? Что мужчина не разговаривает с женщиной. Частая жалоба женщин. Когда она сидит с ребенком. Почему? Если женщина сидит дома, ну, допустим, там из своих 8 тысяч нормативных, да, ну, 1000 слов можно произнести по телефону с подругой. И очень часто получаются ситуации какие? Когда женщина сидит дома, и ей некуда. Вот этот патронтаж, знаете, есть автомат Калашникова, он должен стрелять там 8 тысяч патронов в день. А к приходу мужа расстреляно 1000. И, соответственно, есть острая неудовлетворенная потребность в общении, а он свой уже расстрелял на работе. И он не хочет, у него нет потребности разговаривать. И что происходит? Очень часто женщина это воспринимает каким образом? Что он не любит, что он невнимателен, что он отдаляется, что ему неинтересно со мной разговаривать. Да. Хозяйство и семья, она как-то. Ну и так далее. Дальше, как бы женщина сама себя накручивает, но вот это понимание того, что мужчина, в принципе, да, у него меньше потребность в разговоре, чем у женщины. И если у женщины нет места в жизни, где она этот свой патронтаж расстреливает, своего стрельбища, то она начинает активно или приставать к мужчине, знаете, поговори со мной. Или начинает что делать? Очень частая реакция, начинает обижаться. Начинает обижаться. Самое разрушительное, на мой взгляд, во взаимоотношениях, мы к этому перейдем, это обида. Потому что обида, она не способствует никоим образом решению проблемы во взаимоотношениях. Это первый момент. А что еще, в чем разница между мужчиной и женщиной? Вот, исходя из того, что мы сказали, собирательство охота, разница в устройстве мозга. В чем еще мы разные? Что предполагает охота? Во-первых, это цель. Да? И мужчина, он, как правило, более результатоориентированный, чем женщина. Собирательство предполагает что? Распыленность внимания. Вот очень важный момент какой. Первое, да, что мужчина в большей степени результаты ориентированы, женщины очень часто процессы ориентированы. Это первый момент. Второй момент. При охоте мужчина концентрировался на чем? Он концентрировался на одном. Да? Мужчина концентрировался на одном. То есть во время охоты ты увлечен именно этой охотой. У женщины при собирательстве, то есть для охоты важно было, чтобы мозг концентрировался на чем-то одном. Это явление, которое называется монотрекинг. То есть мужчина может заниматься одновременно одним. Если обратили внимание, вот если женщина едет в машине, поступает звонок на мобильный телефон, она может даже не уменьшать звук радио. Она может разговаривать под лепсом. Мужчина обязательно выкрутит, сделает тише. И по статистике, кстати, дорожной, мужчины, разговаривающие по мобильнику, попадают в аварию чаще, чем женщины, разговаривающие по мобильнику. Смысл в чем? У женщины, женщина может одновременно контролировать, не контролировать, а рассеивать внимание на 5 вещей до 5 явлений одновременно. Понятно, да, о чем я говорю? Это рассеивание, оно тоже мультитрекинг, он как бы вытекает из собирательства. Почему? Для собирательства что нужно? Рассеянное внимание, да, то есть здесь грибочек, здесь корешочек, какой-нибудь заметить, здесь еще что-то. Охота предполагает что? Полную концентрацию на чем-то одном. В нашей современной жизни к чему это приводит? Мужчина может говорить о чем-то одном. Женщина очень часто, совершенно спокойно, она говорит о чем? Одновременно о нескольких вещах. То есть, сегодня звонила Люся. Кстати, нам еще надо отдать кастрюльку, которую мы, помнишь, шашлык жарили. И, кстати, вот рецепт все-таки у них лучше получается, чем у нас. Ну и так далее. И идет накручивание, то есть... А эта речь для мужчин непонятна. То есть, если мы говорим о Люсе, давай поговорим о Люсе, потом поговорим о кастрюльке, потом о рецепте шашлыка. В комплексе мужчина эту речь не воспринимает. Он ее не воспринимает каким образом? Он ее не воспринимает физиологически. Просто в силу особенностей строения головного мозга. И что происходит, какая реакция мужчины в ответ на мультитрекинговую речь женщины? Молчание. Он или молчание, или он просто, знаете, он виснет, знаете, как компьютер. То есть он, проще говоря, отключается, он уже не понимает, о чем идет речь. И, как правило, вот как бы... Женщина начинает говорить про Люсю, вот он из трех предложенных тем, он, как правило, выбирает одну и цепляется за нее. То есть обсуждаем кастрюльку или обсуждаем там рецепт шашлыка. И еще один момент, связанный с этим, вот с мультитрекингом, что мужчина, он более прямолинейный эволюционно. И часто возникают ситуации какие? Женщина в общении с мужчиной часто использует речь какую? Немножко не так. Женщина использует речь косвенную. Что имеется в виду косвенная речь? Да, допустим, там говорят, ты не хочешь сходить на рынок? И мужчина как бы сразу говорит о том, что нет, не хочу. Вы знаете как, или там, у нас, кстати, ведро не вынесено. Знаете, вот это, видимо, врожденная как это, обязанность мужчины выносить помойное ведро. Самое интересное, женщина очень сильно возмущается, если эта обязанность, которая... Казалось, прописана, да, была с рождения, она по какой-то причине не выполняется. А, на мой взгляд, знаете, хотите выносить помойное ведро, вот это как бы, точно показатель того, что с человеком, наверное, что-то не так. И что происходит? То есть женщина очень часто, вместо того, чтобы попросить напрямую, она делает, знаете, такие косвенные заезды, типа... ой, сегодня я видела Светку, ей муж шубу купил. И мужчина вот этого не понимает. Так как у мужчины мозг достаточно прямой и результаты ориентированы, он понимает прямой запрос. Другой момент, какая форма запроса должна быть. Но косвенную речь мужской мозг понимает очень тяжело. И не то, что он там не хочет делать. Очень часто мужчина просто не понимает, о чем идет речь. Женщина делает вывод, что он догадался, но